темноте лежали несколько трупов. Это были вампиры, которых богиня высушила полностью, чтобы завершить церемонию, испив мертвой крови. Никто из упырей не был важен секте, но свою роль они сыграли. Анчары верят в меня, и я чувствую, как сила течет по моим венам. Это прекрасно. Морриган подняла руку и, произнеся что-то на старом ирландском наречии, сжала кулак. Сноп искр вылетел из него и растаял в воздухе. Это можно было бы счесть красивым спецэффектом, если бы лежащая в нескольких шагах Злата не загорелась зеленым пламенем. Ламия издала ужасающий крик и попыталась сбить пламя, но у нее не вышло. Искры превратились в полноценный огонь, пожиравший одежду. Светлые волосы Златы обгорели и почернели. На вампиршу было страшно смотреть. Истеричные крики дополнялись жалобным мяуканьем кота-вампира. Его шкуру тоже опалило. Он находился слишком близко к хозяйке, которую пытался образумить как мог. «Злата!» — задохнулся Марталин, не веря глазам. Оцепенение спало. Вампир со всех ног бросился к Ламии. Она уже не могла тушить огонь Морриган, но Кириллу это удалось. Почти сгоревшее тело скорчилось на песке. Вампирша была еще жива. Грудь тяжело вздымалась, глаза были прикрыты. «Кирилл!» — прошептала она очень тихо. Но над развалинами царило безмолвие, так что всем было слышно. «Это все должно было быть...» «Не так». Каждое слово отнимало у Златы силы. Это было заметно любому. «Мы думали, все было точно, но ничего не вышло». Марталин заплакал. Понимание того, что спасти любимую девушку не удастся, пришло тихо и бесповоротно, вместе с пониманием, что в мифах и легендах именно так и случалось. Конечно, ходили рассказы о чудесных воскрешениях, но они, вампиры, изначально были героями подобных сказок. Поблажек им не полагалось. Маленькая тень тихо оторвалась от земли. Кот Барс в очередной раз несся спасать хозяйку. На этот раз не силой, а лаской. Перемазавшись в саже, которой было покрыто тело Златы, Бажанг запрыгнул на нее и начал вылизывать ей лицо. Это не помогало, но больше слуга ничего не мог сделать для Ламии. «Ты поправишься!» — урчал кот. «Холодно!» — прохрипела Злата. Ей трудно было дышать. «Я тебя погрею!» Бажанг лег ей на грудь, пытаясь отдать телу тепло. Вампиры хладнокровны, им не нужно отопление, они могут ходить зимой босиком. Только один холод невыносим для них, тот, который в сотню раз хуже любой морозной ночи. Кирилл сидел рядом и держал Ламию за руку. Несколько перламутровых чешуек, которых чудом не коснулся огонь, остались у него в ладони, когда запястье Златы резко потяжелело. Он посмотрел сначала на него, а потом и ей в лицо. Глаза вампирши были закрыты, грудь больше не поднималась. Бажанг издал душераздирающий вопль. Он потерял второго члена своей семьи. От полного мрака Барса отделяло лишь существование Антона, последнего из рода Кусановых. «Ты!» Неожиданно для себя Кирилл вскочил и уставился на Морриган. «Молчи, Марталин!» Не менее внезапно поднялась Милена, предупреждающе вскинув окровавленную руку. Ее посетила мысль, что мотивы уничтожения Златы богини ей совсем не ясны. Морриган может убить любого, вполне возможно, что Зубкова, вечно лезущая не в свое дело, станет следующей. Не зли ее. Вампирша оказалась права в своих опасениях. Морриган задумала избавиться от всех здешних женщин. Стоило Милене открыть рот, как рука богини снова взметнулась. Вздох ужаса пролетел по толпе анчаров. Они начинали понимать, кого вернули к жизни. Теперь уже никто не сомневался. Богиня без особых усилий испепелит любого кровососа. В ладони Морриган снова заблестели зеленые искры. Зубкова обреченно распахнула глаза. Она и так чудом уцелела после смертоносных когтей Ламии. Тряпка на ней держалась чудом, и еще невероятнее было то, что вампирша не лишилась таки сердца. Окровавленная, полуголая, она все равно не хотела умирать. Количество искр неумолимо возрастало. Они падали на грязную монастырскую землю и не гасли. «Мамочки!» — прошептала Зубкова и крепко зажмурилась, приготовившись отходить в мир иной. Богиня Морриган издала нечеловеческий крик, который разнесся над всем вамп-Петербургом, занесла руку и... «Кухулин вернулся!» Этот вопль донесся до ушей собравшихся на территории некрополя, а затем все стихло. Мысленно находясь уже в замке графа Дракулы, который для любого вампира воплощал рай, Милена все еще не могла пошевелиться. Медленно и робко она заставила себя поднять ресницы, надеясь узреть великолепного брюнета с аристократичным лицом на фоне романтично расставленных колов. Но его не было. Было лицо Кирилла Марталина. Его большие глаза выражали беспокойство и невероятную усталость. Он колебался, стоит ли трогать Зубкову в таком состоянии. «Ты не Дракула», — прошептала Милена, даже немного разочарованно. «Что случилось?» «Я не знаю», — так же тихо ответил Кирилл. «Она просто исчезла, и все». «Но эта сумасшедшая богиня так вопила, я уж думала, мне конец», — бормотала вампирша. «Это не она кричала», — покачал головой Марталин. «Это было что-то другое. Именно оно заставило ее исчезнуть. Она что-то сказала перед тем, как испариться». «Она сказала, Кухулин вернулся». Все еще в некоторой прострации Милена оглядывалась по сторонам. «Но это невозможно!» — донеслось откуда-то сбоку. Антон Кусанов с горящими, как от лихорадки, глазами стоял в нескольких шагах. Он только что испытал на себе последствия собственных действий. На его глазах умерла сестра, лучшая помощница, которую он только мог найти. Рухнули ожидания и надежды, которые он связывал с Кириллом. Этот кретин не справился с тем, что ему поручили, а ведь мог бы и усмирить гнев Морриган. «Возможно, все». Голос Марталина обрел жесткость. «Даже быть невероятным гадом типа тебя, как выяснилось». «Ничего ты не понимаешь, жалкое полукровное отродье!» Оскалился Антон, которому уже нечего было терять. «Это должен был быть совершенно другой мир, которого ты недостоин, потому что слишком слаб. Я был почти у цели, а теперь...» «А теперь тебя упекут в психушку с серебряной вышивкой на мягких стенах», — усмехнулась Милена. Она точно знала, сколько сейчас времени. Прошло более получаса, но служба вампирской безопасности все-таки прибыла. Судя по звукам, доносившимся до чуткого уха Зубковой, бойцы пересекали реку. «Лучше бы пристрелили», — не удержался Кирилл. Он старался не смотреть туда, где лежало тело Златы. Такое черное, что в темноте его почти не было видно. «Посмотрим, как это у них получится». Антон, стоявший лицом к реке, увидел вооруженных СВБшников. В следующую секунду вампир ринулся вперед, схватил Кирилла за шею и больно вывернул ее. Теперь тот не мог шевельнуться без хруста в позвонках. «Марталин! Твою ж мать, ну!» — ахнула Милена. «Знала ведь, что такое может случиться. Это же Кирилл, как же иначе?» «Да, возможно, господин Марталин скоро встретится с матушкой, которая, насколько мне известно, была человеком и скончалась от нервного шока, увидев завтракающего сыночка», — холодно заметил Антон. Отступая, он не выпускал шею Кирилла из рук с длинными ногтями. Его лицо было таким бледным, что светилось в темноте. «Анчары, я старался ради вашего блага. Идите со мной, пока не поздно, или станете пушечным мясом для серебряных пуль службы вампирской безопасности». «Милена Зубкова, вы окружены!» — послышался громкий голос из динамика. «Мы знаем, что вы здесь. Выходите!» «Интересно, еще больше идиотизм возможен в этом мире?» — взвыла вампирша. «Я же их и вызвала. Они все еще думают, будто ловить надо меня».